Глава четвертая. «Ик!» — икнула Анна, сидя в классе на подоконнике и держа на коленях тетрадь-словарь. Она тщетно пыталась подавить икоту и одновременно учила новые английские слова. «Ик!» «Если икаешь, значит, кто-то о тебе думает», — многозначительно усмехнулась Билли. «И кто же это? Ик такой, скажи на милость! Ик!» Мимо прошли Пауль, Тим и Марк. «Привет, Анна!» — поздоровался Марк. «Ик!» — ответила Анна, и Конни хихикнула. «Хорошо, что у нас свободный урок. Представь, что тебе сейчас пришлось бы выступать с рефератом или писать контрольную». «Даже думать об этом не хочу». Дина рисовала в скетчбуке мангу. «Нужно задержать дыхание и медленно сосчитать до 10», не поднимая глаз, посоветовала она. «Или постараться вспомнить, что ты ела в это время неделю назад». «Спасибо, Ик, за совет». Когда в класс вошел Филипп, Конни поспешила к нему и протянула список. «Вот, набросала для вечеринки, кто за что отвечает и все такое». Филипп пробежался взглядом по бумажке. «Спасибо, круто. Вы правда займетесь билетами и флаерами?» — изумленно спросил он. «Естественно», — заверила его Конни. «У Анны новый компьютер. Мы соберемся у нее сегодня днем и сделаем несколько первых набросков». Она едва не произнесла «если хочешь, приходи», но все-таки не решилась. Вдруг Анна и остальные будут против. «Круто!» — обрадовался Филипп. «Может, вы и меню напитков составите? Мы не хотим предлагать много всего, только кока-колу, лимонную и апельсиновую газировку и несколько соков, которые будем смешивать и подавать в виде коктейлей с зонтиками и соломинками». Он подмигнул Конни. «У девочек такая богатая фантазия, и я уверен, что вы придумаете какие-нибудь интересные названия для наших коктейлей». «Еще как придумаем», — усмехнулась Конни. «Завтра ты получишь длинный список». После обеда подруги сидели за компьютером в комнате Анны и ломали себе голову. Конни подумала, если бы Филипп сейчас увидел их, точно перестал бы нахваливать девичье воображение. «Что, ничего не приходит на ум? Неужели так сложно придумать смешные названия коктейлей?» — спросила она. «Давайте поищем в интернете», — предложила Анна и набрала в строке поиска слово «коктейль». На экране всплыл результат. «Ого, их больше, чем я думала!» «Но мы не можем использовать названия настоящих коктейлей», — возразила Дина. «Для каждого из них здесь указан точный состав, и, насколько я понимаю, главный ингредиент в них — алкоголь». «Мы просто ищем вдохновение», — заметила Билли, окинула взглядом результаты поиска и подняла брови. «Какие классные названия!» Анна быстро открыла текстовый документ и начала создавать список. «Будьте добры, ваши предложения», — сказала она, и ее пальцы зависли над клавиатурой. «По-моему, это глупо, что у всех коктейлей английские названия», — заметила Билли. «Нужно придумать что-нибудь другое. Есть же какие-то забавные наши слова». «Как вам свисток?» — предложила Дина. «Уверена, мальчишкам понравится». «Блестяще!» — Анна набрала слово на клавиатуре. «А из чего будет состоять этот коктейль?» «Вишневый, банановый соки и киви», — перечислила Дина. «Вишня — красная карточка, банан — желтая, а киви — трава». «Здорово!» — одобрила Конни, а, подумав, добавила. «А как вам капитан Синий Медведь для виноградного коктейля?» «Превосходно!» — восторженно произнесла Анна. «Красный светофор для томатного сока!» — воскликнула Билли. «А солнце на пляже для апельсинового!» «Черный кот — кока-кола!» — придумала Дина. «Ядовитая блондинка — апельсиновая газировка!» — сказала Конни. Вскоре список был готов. «Я потом распечатаю его для нас!» — пообещала Анна. «Мы придумали много названий!» «Скорее всего, даже больше, чем нужно», — сказала Билли. Конни с ней согласилась. «Выберем лучшие, а потом пусть весь класс проголосует, какие названия используем на празднике». Дина встала и потянулась. «У меня все тело затекло от сидения», — простонала она. «Может, прогуляемся с Никки? В кои-то веки нет дождя». Анна покачала головой. «Я уже гуляла с Никки. Кроме того, у меня через минуту свидание». Она загадочно улыбнулась. «Что? С кем?» — выпалила Конни. «Кто он?» — осведомилась Билли. «Это не то, что вы подумали», — Анна захихикала и так сильно оттолкнулась от пола, что ее рабочее кресло закружилось с бешеной скоростью. «Да говори же!» — поторопила ее Конни. «Да что ж такое?» — подумала она про себя. «У Анны еще никогда не было от меня секретов. Давай, выкладывай!» «Это... ну как бы сказать?» Анна закатила глаза. «Что-то вроде интернет-знакомства». «Что?» — вскрикнула Дина и широко распахнула глаза. «Ты этого парня даже не знаешь?» — уточнила Билли. «И у тебя с ним свидание?» Конни не верила своим ушам. «Да, то есть нет». Анна с трудом подыскивала нужные слова. «Это не совсем свидание. Мы познакомились вчера в чате, хорошо поладили, ну и договорились початиться сегодня в конкретное время». «Круто!» — пробормотала Билли. Конни вскинула брови. «А что это за парень, с которым ты общаешься?» «Он называет себя марсианином», — вздохнула Анна. «Романтично, правда?» Билли фыркнула, и Конни тоже с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Да, точно», — выдавила она. Только Дина осталась серьезной и произнесла. «Будь осторожна, не рассказывай этому марсианину о себе ничего лишнего. В интернете можно и на страшных преступников наткнуться. Они только и ждут, как бы заманить в ловушку наивных девочек. Ты же каждый день читаешь об этом в газетах. Во-первых, я не наивная, а во-вторых, марсианин — не преступник, мечтающий заманить меня в ловушку», — возразила Анна, резко встала и укоризненно взглянула на подруг. «Какие же вы противные!» «Мы желаем тебе только добра», — сказала Дина, наблюдая за тем, как Конни и Билли изо всех сил сдерживают хохот. «Вот именно!» — подхватила Конни, а Билли кивнула. «Именно так, потому что мы не хотим, чтобы тебя обманул твой...» Она не смогла продолжить и захихикала. «Марсианин», — закончила за нее Анна и встала. «Чат сейчас начнется». Конни замерла. Неужели Анна их выгоняла? Похоже на то. «Может, сходим завтра в бассейн?» — спросила она, собирая свои вещи. «Хорошая идея», — подхватила Билли. «Мы там 100 лет не были». Дина тоже без колебаний согласилась. «Смена деятельности необходима, нельзя же весь день сидеть за компьютером». «Посмотрим», — нерешительно произнесла Анна, подтолкнула подруг к двери и на прощание бросила Конни. «Я позвоню тебе чуть позже». «Хорошо», — ответила та и кивнула, но поведение Анны ей не нравилось. Почему она так скрытничала? И почему ей не терпелось их выпроводить? И самое главное, кто этот таинственный марсианин? Задумчиво попрощавшись с остальными, она в одиночестве побрела домой. Дома по-прежнему пахло краской, но, к счастью, коридор освободился, а на кухне воцарился порядок. Папа даже вернул на место упрямый карниз. Тот самый, бомба и сейсмоустойчивый. Конни налила себе большой стакан молока и задернула новые занавески. Они красиво сочетались с лимонно-желтой краской. Кухня выглядела ярко и радостно. Из-за угла выглянула мама. «Привет, Конни. Я не слышала, как ты вошла». Они обменялись парой фраз, и мама взяла с комода ключи от машины. «Я заберу якобы с гимнастики. До скорого». «Пока», — ответила Конни. Выхватила из корзинки с фруктами зеленое яблоко и помчалась вверх по лестнице. Кот Мяв следовал за ней по пятам. Войдя в комнату, она улеглась на кровать, подложила под спину подушку и вгрызлась в яблоко с такой силой, что оно треснуло. Котик уселся на ее живот и пристально уставился на нее глазами, как у сфинкса. Конни стала гладить его шерстку, а Мяв прищурился и замурлыкал, как маленький моторчик. Доев яблоко, Конни бросила его в корзину для мусора и выдвинула верхний ящик тумбочки. Она достала дневник и ручку и начала писать. «С тех пор, как у Анны появился компьютер, она сама не своя. Сегодня мы, Билли, Дина и я, сидели у нее и придумывали названия коктейлей для нашего праздника. Было весело, в голову приходили классные идеи, но потом Анна взяла и выставила нас за дверь». «Выставила за дверь! Нас, своих лучших подруг! Поверить не могу! И почему? Просто потому, что она познакомилась в интернете с каким-то типом. Его зовут Марсианин. О, Господи! Даже знать не хочу, какой ник для этого чата придумала себе Анна. Может, лунная танцовщица? Или звездная пыль? Мы Мне очень обидно, что парень, которого она даже не знает, в одночасье стал для нее важнее подруг. Завтра я с Билли и Диной пойду в бассейн. Не хочу целыми днями торчать в комнате Анны перед компьютером. Если она с нами не пойдет, сама виновата. По мне, так пусть болтает с этим марсианином до потери пульса». Конни захлопнула дневник. Только сейчас она поняла, как сильно ее задело поведение Анны. Развлекаться в чате нормально, но это не значит, что она должна пренебрегать своими друзьями. Так ведь? «Вот подожди у меня», — подумала Конни. «Если Анна позвонит, я поговорю с ней на чистоту». Всю вторую половину дня Конни напрасно ждала звонка от Анны. Подруга ей так и не позвонила, и Конни сморщила нос. «Ну и пожалуйста», — раздраженно произнесла она и удалилась с книгой в свою комнату. «Тоже мне подруга».